Глава 11. Зал заседаний Объединенного командования, в отличие от того же музея, хоть и не поражал воображение размерами, но тоже был весьма немаленьким. Идеально круглое помещение 50 метров в диаметре, центральную часть которого занимал такой же круглый сенсорный стол, было залито льющимся с потолка светом узких кольцеобразных осветительных панелей. К моменту, когда первый центурион перешагнул порог дверного проема, в зале уже собралось около 20 человек, преимущественно мужчин. Разбившись на группы, они что-то тихо, но оживленно обсуждали между собой, так что в помещении стоял негромкий, но постоянный гул человеческих голосов. Лекс огляделся по сторонам в поисках Алианы, потому как не рассчитывал встретить здесь других знакомых. Но вместо этого с удивлением заметил идущего в его сторону человека, встретить которого здесь ожидал меньше всего. Этим человеком был никто иной, как начальник базы А-113, претор Гай Тициниус. «Гатриан Лекс», приблизившийся претор, широко улыбнулся. «Претор», первый центурион вытянулся по стойке смирно и по привычке приложил сжатый кулак сердцу, чем вызвал, как ему показалось, косые взгляды некоторых присутствующих в зале повстанцев. «Теперь мое звание звучит как полковник», усмехнулся Гай. «А ваш, если не ошибаюсь...» Он задумался, силясь отыскать в памяти список званий, которые использовали силы сопротивления. «Майор», — напомнил Гатриан. «Точно, майор!» Гай Тициниус вновь улыбнулся. «До сих пор в голове каша от всех этих перемен. То ли от того, что старые привычки въелись в меня слишком глубоко, то ли от того, что этой самой голове слишком досталось. Сначала там, в секторе заражения, а потом в специзоляторе СБИ. Впрочем, сейчас это не важно. В высшей степени рад вас видеть, мой друг». Бывший претор, а ныне полковник, протянул Гатриану руку. Они обменялись рукопожатиями. «Это взаимно», — кивнул первый центурион. «Хотя, признаться, я весьма удивлен. Насколько я помню, когда я покидал сектор заражения, вы оставались на планете». «Так оно и было. Впрочем, давайте займем наши места. Совещание скоро начнется, а я пока поведаю вам свою историю». Они проследовали к первому кругу сидений, предназначавшихся для офицерского состава. Усевшись, Гатриан еще раз бросил взгляд по сторонам в поисках Алианы, но девушки по-прежнему не было видно. «Ожидаете увидеть кого-то конкретного?» — поинтересовался претор. «Офицера диверсионно-разведывательной группы. Ее зовут Алиана». «Не знаком», — задумчиво потер подбородок Гай Тициниус. «Впрочем, я со многими еще не знаком. Меня держат в стороне от реальных боевых действий, мотивируя это тем, что мне отведена специальная роль во время решающей операции». «И вам неизвестно, какая именно?» – спросил Лекс. «Нет», – отрицательно покачал головой претор. «Впрочем, какой бы она ни была, я сделаю все от себя зависящее, чтобы выполнить ее достойно». Лицо его на секунду преисполнилось суровой решительности, однако довольно быстро приобрело прежний вид, и он, словно спохватившись, добавил: «Что же касается моего появления здесь, то этому в немалой степени послужила размолвка с нашим общим знакомым». «Прокуратор Курштайгер», — догадался Гатриан. «Именно», — с мрачной усмешкой отозвался бывший командующий базы А-113. «Он воспылал ко мне не менее теплыми чувствами, чем к вам. Ему, видите ли, крайне не понравилось, что я не стал способствовать поимке той самой загадочной девушки, которую вы спасли на дикой территории. При упоминании о том, что Несси Джой заинтересовалась СБИ, лицо первого центуриона помрачнело. Видимо, претор Тициниус это заметил, а потому поспешил добавить: «Но не волнуйтесь, Гатриан. В грязные лапы господина прокуратора ваша подруга не попала. Отчасти этому способствовало то, что после вашего отлета с базы у нас случилась беспрецедентная по своим масштабам атака мутантов. Такого ранее никогда не бывало, и заварушка получилась очень жаркой. Мы на силу отбились. Что касается безопасников, то им тоже досталось. Господин прокуратор выжил, но потерял всех своих людей. А также, как бы это сказать, воинскую репутацию», — с усмешкой проговорил претор. «Сложно потерять то, чего не имеешь», — заметил Лекс. «И то верно», — усмехнулся бывший командующий базой. Прокуратора в последний момент спасла от верной гибели группа под командованием одного из лучших моих людей, второго центуриона Кая Фроузера. Кай Фроузер. Мне известно это имя. Этот офицер со своей группой вытащил нас с Несс из окружения варгов на болотах. Именно так, кивнул Гай Тициниус. Он сообщил, что вечно надменный и высокомерный Курт Штайгер был в состоянии самой настоящей истерики в момент, когда его отбили от стаи прорвавшихся в периметр чудовищ. Надменность и высокомерие. Качество, которое редко сочетается с воинской доблестью. В глазах Гатриана промелькнули мрачные искры. Только, насколько я знаю, он уже не прокуратор. Великий трибун недавно назначил на должность своего зама другого человека, что при любых раскладах не означает для Штайгера ничего хорошего. Насколько мне известно, из донесения разведки, экс-прокуратору до этого уже нет дела. Он выписал с Марса еще несколько человек пополнения и отправил их на дикую территорию с целью захвата девушки, которой во время всеобщего хаоса все же удалось улизнуть в свою привычную среду обитания. Сам он намеревался контролировать ситуацию с воздуха, но что-то пошло не так, и связь с его летательным аппаратом, равно как и с наземной группой, была потеряна. «Жаль», — задумчиво произнес Гатриан, и, видя то, как удивленно взметнулась бровь претора, пояснил. «Мне бы хотелось лично вытрясти душу из этого ублюдка». «Понимаю», — одобрительно кивнул Гай Тициниус. «Но поверьте, друг мой, местные твари сделают это куда более качественно. Вы по природе своей воин, а не палач, а господин Штайгер не заслужил легкую смерть. Меня печалит лишь то, что вместе с наземной группой Штайгера исчез тот самый Кай Фроузер, которого новый командующий базой в приказном порядке отправил в качестве сопровождающего. Все это я узнал уже потом, потому как к моменту описанных событий уже находился под арестом в специзоляторе СБИ по запросу все того же пресловутого Штайгера. А я едва знал этого человека. Но, судя по всему, он был достойным солдатом», — откликнулся Гатриан. «Жаль, что ему пришлось принять смерть в компании красно-черных». Они помолчали. «Ну а вы, мой друг, вас тоже вытащили из застенков?» — спросил претор после некоторой паузы. «Я прибыл на эту базу специально для участия в совещании объединенного командования. Еще не знаком с вашей историей». «Она несколько сложнее, чем у вас, господин полковник», — отозвался первый центурион. «Но в общих чертах причина моего здесь присутствия в том, что я более не желал быть слепым орудием в руках лиц, для которых человеческие судьбы являются лишь расходным материалом на пути к воплощению собственных амбиций. Отныне я хочу сражаться во благо человечества, а не ради отдельных каст и группировок, прикрывающихся этим благом. Впрочем, полагаю, что вы тоже. Не верю, что вас могли заставить силы. Значит, вы здесь по убеждениям». Гай Тициниус кивнул. «Еще недавно я всегда безоговорочно верил в ту часть закона Великого Догмата, где говорится, что размышления о политике и принципах государственного устройства со стороны гражданина, не относящегося к правительственной касте, разрушительно для общества. Я считал, что достаточно просто исполнять долг и сохранять верность воинской присяге. Но в результате оказался на скамье подсудимых. Потому что система устроена так, что Курт Штайгер и им подобные обличены в ней максимальной полнотой власти. Честь и долг для них не более чем красивые лозунги, которыми они прикрывают свои грязные дела. Именно поэтому я, как и вы, хочу, чтобы эта система была разрушена, потому что она преступна, и моя присяга была принесена не ей. Когда меня освободили, я считал, что попал из огня да в полымя, что меня будут допрашивать с целью вытянуть из меня какие-то данные. Но я ошибся. Я получил полную информацию о том, что такое империя и каковы истинные мотивы людей, стоящих у ее руля. А после мне просто предложили выбор – либо отправиться на территорию Нижнего мира и жить там, либо присоединиться к силам сопротивления. И вот, как видите, я теперь здесь». Он улыбнулся. «Причем в такой достойной компании». В этот момент в зале произошло оживление, потому как в дверном проеме появилась группа лиц, при виде которых все присутствующие вытянулись по стойке смирно, замерев на месте. Их примеру последовали также и Гатриан с бывшим претором, а ныне полковником Гаем Тициниусом. Вошедших было 8 человек. Каждый из них был облачен в строгую темно-синюю форму с единственным знаком отличия в виде позолоченной буквы «Ви» на левой стороне груди, являвшейся отличительным символом офицера, занимавшего должность командора. Гатриан припомнил, что в табеле о рангах сил сопротивления не было звания генерал. Верхней ступенью воинского звания являлось звание полковника. Далее же иерархия рассчитывалась в зависимости от занимаемой должности, верховной из которых считалась должность одного из восьми командоров. Лекс продолжал следить за тем, как высокий командный состав повстанцев расходится вокруг стола, занимая места рядом со своими креслами, но не усаживаясь в них. Все они как один были уже далеко не молоды. Лица некоторых имели следы не до конца заживленных ожогов и шрамов. Цвет волос варьировался от светло-серого к пепельно-белому. Однако выправка у каждого была на уровне, свидетельствуя о несгибаемости внутренней силы духа этих людей. Внезапно облик одного из них показался Гатриану знакомым. Сначала Лекс не мог вспомнить, где же именно он мог его видеть, но потом его вдруг осенило. Это был тот самый старик с глазным киберпротезом, с которым он общался в тайном помещении клуба, расположенного в фавелах. Правда, сейчас у старика не было длинных волос, их место заняла короткая стрижка, но в остальном это, без сомнения, был именно он. Командоры заняли места возле своих кресел, после чего один из них, обладатель широкого шрама через все лицо, коротко возвестил. «Экстренное заседание объединенного командования объявляется открытым. Господа офицеры, прошу всех садиться!» Послышался шорох одежд, сопровождавший усаживающихся людей. И Гатриан, следуя общему примеру, также пустился на свое место, возрившись на вращающуюся в воздухе голограмму Марса, вспыхнувшую на поверхности круглого стола. «В связи с чрезвычайно сложившейся ситуацией предлагаю пропустить традиционный протокол заседания и сразу же перейти к повестке дня», — продолжал вещать голос одного из командоров. «Не далее, как 10 часов назад, от командира диверсионно-разведывательного отряда Алианы Грей, входящего в состав сил Южного фронтового сектора, мы получили информацию, согласно которой в Империи произошел государственный переворот. Доказательством данного события является инфограмметрическая запись допроса человека, занимавшего в Империи должность сенатора. Человек этот настолько опасался за свою жизнь, что рискнул проникнуть на территорию Нижнего мира в отчаянных попытках выйти на связь силами сопротивления. Прошу всех присутствующих внимания на голограф». Изображение планет сменилось изображением неприятного вида толстяка, прикованного к креслу. Рядом в воздухе парили диаграммы графиков, очевидно отображающие различные параметры биологической активности допрашиваемого, по которым натренированный глаз специалиста мог отличить, говорит тот правду или лжет. «Итак, господин сенатор, что повергло вас на столь отчаянный шаг? Вы же понимаете, за преступление перед человечеством весь сенатский состав заочно приговорен к смерти». «Я понимаю, что виноват, но я прошу о снисхождении», — залепетал толстяк. «В конце концов, та информация, бесценная информация, что я готов предоставить, может в какой-то степени искупить мою вину. Но я прошу доставить меня к командованию или предоставить гарантии, что в обмен на информацию мне будет сохранена жизнь». Толстяк начал свое повествование, и чем больше он говорил, тем мрачнее становились лица собравшихся в зале людей. Гатриан слушал слова перебежчика со все более усиливающимся чувством надвигающейся беды, и в конце концов его предчувствия оправдались. «Штаб получил все данные?» «Да, но трансляция еще идет. Завершаем?» Грохот взрыва. Толстяк отчаянно завопил, а затем его крики оборвали хлопки выстрелов, и демонстрация записи прекратилась. «Мы смогли получить эти данные лишь благодаря тому, что трансляция велась в реальном времени», — мрачно произнес командор. «Если бы не это обстоятельство, произошедшее осталось бы для нас загадкой. Как вы можете видеть, на одно из наших тайных убежищ на территории Нижнего мира было совершено нападение. Лейтенант Алиана Грей либо убита, либо захвачена в плен неизвестными. Но это, безусловно, крайне печальная новость, меркнет на фоне обстоятельств, открывшихся нам благодаря информации беглого сенатора. Наши лучшие аналитики провели детальный разбор данной записи, и вот каковы их выводы. Руководством СБИ было разработано и успешно опробовано некое секретное оружие электронно-вирусного типа, способное воздействовать на мозг человека через нейрочип. Подвергшийся воздействию данного оружия индивид теряет собственную волю и превращается в послушную марионетку, готовую без оглядки выполнить любой приказ. Полагаем, что приказ может быть отдан как в устной форме, так и заранее зашит в самой электронно-вирусной программе. Хорошая новость состоит в том, что для абсолютного большинства членов сопротивления данное оружие безвредно, ибо все мы, кроме разве что новичков, прошли процедуру безвозвратной деактивации нейрочипов. А некоторые из тех, кто родился за пределами империи, никогда не имел нейрочипа вовсе. Плохая же новость, как вы все уже, наверное, догадались, заключается в том, что потенциальными жертвами, на которых может быть направлено новое оружие СБИ, являются все жители империи. Потенциально мы имеем более 50 миллионов условных зомби, готовых слиться в неистовой ненависти к нам и пойти на все, в том числе и на смерть, по одному движению пальца, нависшего над ними кукловода. В том же, что этот кукловод с легкостью пожертвует любым количеством своих подданных, дабы окончательно стереть нас с лица планеты, сомневаться не приходится. Но даже если представить, что использование населения в качестве пушечного мяса не планируется, ситуация для нас все равно остается гибельной, ибо отныне мы перестаем получать в свои ряды пополнение из тех, кто устал жить под гнетом тирании, или же, что еще хуже, начнем принимать в свои ряды вот таких зомби, которые, словно мины замедленного действия, разрушат нас изнутри. Одним словом, любой из вариантов развития событий, при котором мы не предпримем решительных мер, обернется для нас катастрофой. Впрочем, с учетом того, на что способна эта новая разработка СБИ, катастрофа эта обернется для всего человечества. Нам еще доподлинно неизвестно, есть ли у противника способы принудительной инсталляции программы вируса на нейрочип человека. Но мы исходим из того факта, что такие средства есть, либо очень скоро появятся. И тут вопрос будет лишь в том, как быстро, чисто с технологической точки зрения, можно будет обработать население всех городов империи. А потому, со своей стороны, считаю необходимым вынести на обсуждение предложение о досрочном начале операции «Рассвет». Прошу каждого из присутствующих командоров высказать свое мнение. Слово офицерскому составу также будет предоставлено после. Когда говоривший завершил свою речь, слово один за другим начали брать другие члены объединенного командования. Большая часть из них высказывалась в том же ключе, что и первый оратор, соглашаясь, что в текущей ситуации промедление смерти подобно, и что, как бы это ни шло вразрез с планами подготовки, но операцию «Рассвет» необходимо начать именно сейчас, когда враг еще не успел обработать большую часть мирного населения. Гатриан рассеянно слушал их высказывания, периодически проваливаясь в свои мысли, которые, как он ни старался, не могли оторваться от судьбы храброго лейтенанта Алианы Грей. «В первую очередь они направят свои силы на обработку легиона», — решительно заявлял один из командоров. «Потому как силы СБИ и так достаточно лояльны своему лидеру, а возня широкими массами гражданского населения — это слишком долго». «Зато гражданского населения десятки миллионов», — возражал ему с противоположного края стола другой член объединенного командования. «Если у них нет способа обработать всех разом, то легионеры могут что-то заподозрить, и тогда задача для СБИ сильно осложнится. Гораздо проще и безопасней начать с гражданского населения, клепая пусть и необученных и неумелых, но массовых потенциальных солдат, сведя риски раскрытия к минимуму». «А кто вообще сказал, что у них нет способа обработать всех разом?» — возражал кто-то. 300 сенаторов разом получили файлы с вирусом и превратились в марионеток очень быстро». «Если так, то уже к этому часу все население империи превращено в марионеток, и мы все доживаем свои последние часы. Но я предполагаю исходить из допущения, что скорость обращения людей в послушных болванов все же имеет свои технические ограничения, и что благодаря этим ограничениям у нас есть еще время для нанесения упреждающего удара». «Но в текущий момент, с учетом уровня подготовки наших войск, а также их количества, шансы на успех всего лишь 50%. Мы не имеем права подвергать дело, за которое мы и наши предшественники сражались и умирали многие десятки лет, такому чудовищному риску. Предлагаю перестать принимать перебежчиков ввиду риска, что они подверглись обработке, усилить темпы подготовки и провести операцию «Рассвет» через 3 месяца. Это повысит наши шансы на победу хотя бы еще на 10%. «И повысит шансы на то, что все население империи превратится в зомби с промытыми мозгами, которые нас попросту сметут, невзирая на потери и уровень нашей подготовки. Вы можете гарантировать, что за эти 3 месяца на территории городов останется хотя бы один здравомыслящий человек? Нет? Вот и я не могу. А это значит, что операцию «Рассвет» нужно инициировать срочно, Это последний шанс для нас и всего человечества». Шум в зале нарастал. Командоры спорили, приводя все новые и новые аргументы, и было заметно, что слово офицерскому составу, молчаливо восседавшему за их спинами, будет предоставлено не скоро, либо не будет предоставлено вообще. При всем обилии различных аргументов, победу в числе явно одерживала та группа руководителей сил сопротивления, которая придерживалась мысли об инициализации операции «Рассвет», которая, как понял Гатриан, подразумевала под собой беспрецедентное массовое наступление на все города империи с быстрым захватом всех основных инфраструктурных объектов, молниеносным блокированием или ликвидацией всех силовых соединений, оказывающих сопротивление, будь то легион, СБИ или внутренняя полиция. Кроме того, огромная, можно сказать, решительная ставка успехи исхода всего дела была сделана на результаты операции на территории Дворца Пропаганды, которую в свое время провернула команда Алианы и в которой значительную роль сыграл сам Гатриан. Благодаря оборудованию, скрытно установленному на трансляционные сервера, повстанцами на какое-то время будет перехвачено управление ведущимся из Дворца Пропаганды прямым эфиром. И в этот самый эфир будет дана информация, подробно разоблачающая преступления действующего режима, что может серьезно сыграть на руку силам сопротивления. Постепенно страсти улеглись, и стало ясно, что общая концепция командованием выработана, а разговор постепенно переходит к обсуждению мелких деталей. Время от времени кем-то из командоров называлось чье-то имя, и со своего места вставал тот или иной офицер, которому назначалось конкретное задание. Наблюдавший за всем этим процессом Гатриан предполагал, что раз он присутствует здесь, то и его имя назовут вскоре. Однако, какую бы роль для него ни выбрало командование, ясно было одно. В этой роли ему придется стрелять в своих, пусть бывших, но все же своих людей. В людей, которые не заслужили смерти. В этот момент чувство ярой неправильности этой ситуации достигло в его душе своего апогея. И именно в этот момент первый центурион решился. «Прошу прощения, господа», – произнес он, вставая без оглашения своего имени, чем заставил склонившихся над столом командоров замолчать и привлек всеобщее внимание. Вопреки ожиданиям Гатриана, реакция на его столь своевольное поведение была значительно сдержаннее, чем он мог бы ожидать, случись это во время брифинга высшего командования состава легиона. «Майор Лекс, если не ошибаюсь», – произнес один из участников объединенного командования, вглядываясь в облик офицера. Примечательно было, что сам Гатриан имени командора не знал. «Так точно, господин командор», – отчеканил первый центурион, несколько обескураженный такой осведомленностью о его персоне столь высокопоставленным лицом. «У меня есть заявление, которое может в корне изменить подход к предстоящей операции. Потому я взял на себя смелость прервать вас до того, как обсуждение будет закончено. Прошу дать мне разрешение высказаться». Некоторое время командор смотрел на Лекса, а затем обвел глазами членов объединенного командования и, не встретив возражающих взглядов, кивнул. «Что ж, говорите. Мы все внимательно слушаем». Гатриан Лекс сделал глубокий вдох, собирая в голове всю силу своего красноречия, после чего произнес. «Верно то, что все мы хотим добиться победы. Но также верно, что все мы хотим добиться победы с минимальным количеством жертв». Он сделал паузу и обвел глазами собравшихся. «Полномасштабная схватка силами легиона исключает такую возможность. Потери будут огромными, а при плохих раскладах – критическими. Но я знаю, как этой схватки можно избежать». «И как же?» – послышался голос командора с глазным киберпротезом, того самого, который дал добро принятие Лекса в состав сил сопротивления. «Внутри легиона существует особый канал распространения информации. Им пользуются все несущие боевое дежурство части. Если имеющуюся у нас информацию передать через этот канал, то шансы, что легион открыто ополчится против СБИ, крайне велики». «Это, конечно, замечательно», – кивнул кто-то из членов командования. «Но как нам передать данную информацию по этому вашему каналу?» «Это сделаю я», – решительно заявил Гатриан. «Вы?» – удивленно приподнял бровь командор. И Лекс услышал, как по помещению пронесся тихий шелест голосов. «Я знаю, вы бывший боец легиона, но разве у вас сохранился доступ к этому каналу?» «Доступ к каналу есть у командира отряда «Черный треугольник» Эриха Вакса. Я знаю его лично. Даже если и так, то что это нам дает в текущей ситуации? Чего вы решили, что этот человек станет вам помогать?» – спросил командор со шрамом на лице. Мы с Эрихом прошли через многое, и я знаю его почти как себя. Он человек в высшей степени порядочный и верный долгу, к тому же мало кто ненавидит СБИ так, как он. Если представить ему доказательства заговора, то есть очень большой шанс, что он встанет на нашу сторону. «На сколько процентов вы в этом уверены, майор?» Командор внимательно смотрел на Гатриана. «На все 100», не моргнув их глазом, сообщил офицер. «Я прошу лишь дать мне возможность донести до него информацию, которой обладаю сам». «И как, простите, вы собираетесь это сделать?» Послышался вопрос другого представителя объединенного командования. «Ваш друг, если он действительно до сих пор испытывает к вам дружеские чувства, находится вне нашей досягаемости». «Есть один способ», — произнес Гатриан. «Он рискованный, но, поверьте, этот риск того стоит». «Хорошо», — произнес командор со шрамом на лице. «Что вы предлагаете?» «Я собираюсь проникнуть на базу Преторианской гвардии, воспользовавшись древней наклонной шахтой грузового лифта, заложенной еще во времена, предшествующей Великой катастрофе и сохранившейся до сих пор. Я не знаю, функционирует ли сам лифт, но если даже нет, не беда. Как я уже говорил, шахта наклонная, и по ней можно пройти пешком. Она соединяет уровни, относящиеся к Нижнему миру и Преторианскую базу. После этого я намереваюсь разыскать Эриха Вакса и сделать все, чтобы он встал на нашу сторону». «Откуда вам известно, что шахта до сих пор существует?» — спросил командор с электронным протезом вместо глаза. «Возможно, ее давно уже ликвидировали за ненадобностью». «Шахта существует. Я был знаком с планом действий на случай зачистки уровня Нижнего мира, и в этих планах она фигурировала как один из путей для продвижения войск. Конечно, гермоворота, находящиеся на нижнем уровне, скорее всего, закрыты, но если мне не удастся справиться со вскрытием и активацией электронных замков, то их можно просто взорвать». «Но, предположим, вас ждет неудача, и вам не удастся встретиться с вашим другом, а вместо этого вы угодите в лапы противника». «От меня они ничего не узнают». Гатриан твердо смотрел на представителя объединенного командования. «Я наслышан о стойкости бойцов Черного Треугольника. Однако сейчас речь идет не об обычном допросе. Вас могут подвергнуть процедуре перепрошивки принудительно, ведь, насколько мне известно, по отчету Александра Грина, ваш нейрочип до сих пор не заглушен». «Что касается принудительной перепрошивки, думаю, Александр Грин сообщил о новой экспериментальной защите, установленной на мой нейрочип. Так что даже в случае неудачи им придется со мной повозиться», – парировал первый Центурион. «На это уйдет время, а с учетом того, что вы начнете операцию «Рассвет», его у них не будет». Гатриан сделал паузу и подытожил. «Учитывая все вышесказанное, я считаю, что риск себя оправдывает. Потеря одного бойца в случае, если не повезет, против потери многих тысяч в любом случае, если не попытаться. Решение за вами».